Петя, а тортиком не угостишь? И, может быть, кому-то и чая добавить, а, Петя? Да-да, сейчас. Федор Филиппович, а где же вы берете пресную воду во время плавания? Тот же чай заварить. Ведь воды вокруг много, но она соленая. От айсберга кусочек не отколешь. Ха. На такие большие расстояния и время ты никогда не наберешь запасы большие, даже продуктов и воды, особенно воды. Если когда были мои первые кроссеты плавания, я брал в канистрах, в цистернах воды. Человеку нужно всего 2 литра воды в день. Вот 2 литра. Попить чай, кофе, сварить себе суп, кашу сварить. Но я умываюсь всегда или с дождевой водой, или морской водой. Зубы чищу морской водой. Конечно, я не расходую. А сейчас придумали ученые, хорошие ученые, я всегда им благодарен. Это называется морской опреснитель. Это водоопреснитель такой. Ты берешь морскую воду, закачивается, насосиком закачивается. Стоят такие помпы и фильтры, и там прокачивается через эти фильтры, такие мембраны. Конечно, нужна электроэнергия, чтобы работали электрические насосы. И проходит через нее вода морская, соленая, вязкая, и рассол в одну трубочку течет, а пресная вода в другую. Она вкусная, вкусная, чистая, чистая. Представляете, в центре океана, когда под тобой 5-10 тысяч глубина, и ты берешь эту воду, она чистая, вкусная. Такой воды я нигде не пил, как вот в открытом океане. У меня опреснитель такой был, сейчас вот навесил на лодке «Тургаяк». Он за 1 час мог делать мне и накачивать мои бутылки, канистры 30 литров воды. А где же вы электричество брали? В море ведь розетку не найти. А электроэнергию я добываю от солнца. Видите, все у меня экологическое. Солнце светит, лежат солнечные батареи, они заряжают аккумулятор, а потом я включаю насос или свет, и я получаю электроэнергию. Солнце дает мне все. Но если солнца нету, бывают все время дожди или туманы, тогда я включаю ветрогенераторы. Знаете, стоят такие пропеллеры, и они за счет ветра крутятся и дают мне электроэнергию. А эта электроэнергия идет на опреснитель и на мои приборы. Ну, я вечером могу книгу почитать при свете. Вам не скучно путешествовать в одиночестве? Поговорить не с кем? Ну, я хожу много лет. Когда я был молодым, скучно было. Для меня было самое сложное в кроссетном плавании, вообще в плавании или в горах, путешествиях даже, или в горах, или в степях, или в джунглях, на реках, я же сплавлялся по речкам, да, по морям. Это все было сложно, одиночество. Я скучал, мне было тоскливо, я хотел быстрее завершить, потому что мне не с кем было даже поговорить, даже увидеть кого. А когда я вырос, стал уже пожилой, старый, уже у меня внуки, дети, у меня 6 внуков, вот, такие, как и вы. Да. И тогда я понял, что на земном шаре, на нашей планете, нет одиночества. Всегда есть кто-то. Океан живой, я с ним разговариваю. Деревья живые, если я иду по тайге, льды шуршать, или там пингвины, киты, альбатросы подлетают ко мне, с ними разговариваю, и они меня понимают. Но даже если их нет, а бывали районы такие, что ничего нету, ни даже рыб нету в океане, тогда я начинаю разговаривать со своими покровителями небес, со святыми, с Федором Стратилатов, с Николаем Чудотворцем, и я всегда знаю, что рядом со мной они находятся, и сам Господь Бог. И тогда мне не скучно, и тогда они мне помогают. Я сажусь за весла, говорю: «Дедушка Николай Чудотворец, помоги мне грести». И мы с ним вместе гребем, и мне не скучно. Федор Филиппович, а о чем вы думаете во время путешествия? Ведь, вот, к примеру, вы на веслах, грибок за грибком, ничем другим не заняться, остается только думать. О, это я вот даже пытаюсь в своих книгах описать, о чем я думаю. Но это совсем мало, потому что когда ты думаешь обо всем. Представляете, я гребу на веслах 18 часов. Ну, я, конечно, не все время гребу. Я, пускай, 2-3 часа гребу, потом ложусь спать. На полчаса, на час снова стою гребу. Потому что нужно все время, чтобы лодка шла. Лодка шла и днем, и ночью. И вот, когда я гребу, о чем я только не думал. Я думал и о своих родителях, я думал о своей стране, я думаю о своих друзьях, близких, я думаю о природе вообще. И вот это там всякие мысли. Я думаю, какие книги читал в детстве или в юности, какие нужно перечитать. Вот я сейчас шел на веслолодке и все время греб и начал думать, какие же в детстве книги читал. А, та, Джека Лондона, там, Финемора Купера, Майн Рида. И вспомнил, я читал в детстве то Максима Горького «Старуха из Зергии». Слышишь, Петечка? А начал вспоминать, я мало что помню. И когда вернулся, тут же пошел в библиотеку, взял книжку. Сейчас я вот сегодня вечером я спал. Прежде чем уснуть, я прочитал несколько страниц. Я каждый вечер по несколько страниц читаю. Вот сейчас я читаю «Старуха из Зергии». Маша, я... Ты не будешь против, если я возьму у тебя что-нибудь почитать? Ну, там, Жюль Верна или Джека Лондона. Не то, чтобы мне очень интересно было, но... Пожалуйста. Конечно, приходи и бери. Я тебе свои любимые книги покажу. Фёдор Филиппович, старуха из Зергиль говорила, что в жизни всегда есть место подвигу. А подвиги совершают герои. Скажите, кто ваш герой? С кого вы берете пример? О, для меня путешественники многие. Идеал, как говорится. Но первый путешественник, из которого я начал, как я уже вам говорил, это Георгий Яковлевич Седов, русский путешественник. Он погиб на пути к Северному полюсу в 1914 году. Он стал для вас первым примером, а потом? А потом уже пошли другие путешественники. Я уже начал и подражать, и изучать там Амундсена, Скотта, Нансена. А потом появился мой учитель, это Наоми Уэмура, японский путешественник. Он впервые в одиночку дошел до Северного полюса. Никогда никто раньше в одиночку не совершал такие экспедиции. А он в 1978 году дошел до Северного полюса. И я решил стать таким, как он. И начал так же, как он, ходить в одиночку. Я начал готовиться, готовился. А в 1986 году идет французский путешественник Жак-Луи Этьен. Это тоже мой друг. И доходит до Северного полюса. А я все готовлюсь. Я хожу с командой до Северного полюса. Я хожу с командой «Арктика», с командой «Комсомольской правды». И потом, в 1990 году, я достигаю Северный полюс в одиночку. Видите, через 12 лет после Наоми Уэмура я достиг Северного полюса. Я третий человек в мире в одиночку, дошедший до Северного полюса. Как вот сейчас, дай бог, если я полечу на воздушном шаре, я буду также третьим. Наоми Уэмура погиб через 6 лет после покорения Северного полюса. Он мечтал взойти на массив Винсон, высочайшую вершину Антарктиды. Федор тоже поднимался туда. В 1996 году. Да, так и было. И, готовясь к этому восхождению, тренируясь, он зимой в одиночку пошел на Маккинли. Ту гору, что мы видели на Аляске? Да, Петя. Он поднялся на нее, установил флаг Японии, но не спустился. Дело, которому посвятил свою жизнь Федор Филиппович, другие путешественники опасное и требует подготовки, постоянных тренировок своего организма, освоения новых профессий. И, конечно, оно всегда связано с риском.